Глава 14. Планирование долголетия. Параграф 1 14 главы. Программа «Активное долголетие». Нет более актуальной темы, чем жизнь и смерть человека. Человечество постепенно переходит от качественных к количественным оценкам таких понятий, как активное долголетие, качество жизни, оптимальный стиль жизни, планирование стиля жизни и другие. Разрабатываются новые методики и технические средства для оценки влияния на долголетие различных условий, в которых живет человек. В ряду этих новых разработок важное место принадлежит статистическим исследованиям и их компьютерной обработке. К ним относится и предложенный нами метод «активное долголетие», над которым автор работал 2 десятка лет. Сущность метода «активное долголетие» заключается в моделировании и оптимизации стиля жизни человека в зависимости от тех целей, которые он пытается решить. Особое значение этот метод приобретает в связи с ростом цен на диагностику и лечение болезней во всем мире. Поэтому весьма полезна возможность оценить состояние человека и улучшить его физическую и умственную работоспособность только с помощью имеющихся у него самого резервов, изменив стиль жизни. При этом отпадает необходимость применять все дорожающие и часто опасные для здоровья обезболивающие и стимулирующие лекарственные препараты. Рассмотрим концепцию метода, обратившись снова к рисунку 13.1. На участке QC, периода наивысшей деловой физической и духовной активности, ресурс здоровья постепенно снижается. Это обусловлено уменьшением личного и общественного ресурсов здоровья, связанных с естественным процессом старения, а также внутренними и внешними факторами. В целом, это период физического и психического расцвета человека и его деловой активности. Совершенно бессмысленны любые правила, ограничивающие работающего человека в соответствии со стажем, заслугами, незаменимостью, профессиональными навыками и тому подобное. Власть придержащие дотягивают до старческого маразма, не уступая место другим. Блестящий специалист может быть уволен на пенсию по старости, хотя его стиль жизни таков, что он еще много лет может находиться внутри периода QC. Экономически выгоднее платить тем, кто, корректируя стиль жизни, стремится увеличить качество жизни до единицы. В этом случае работодатель, общество, семья, страховая компания и тому подобное могли бы принять участие в решении вопроса о продолжении работы данным лицом, в коррекции его стиля жизни, выделяя для этого средства или его премировании за увеличение качества и продолжительности жизни. Лучше сохранить работоспособного, здорового специалиста, чем нанимать и обучать нового с неизвестным состоянием здоровья. Если бы общество, предприятие или фирмы нашли способ платить тем, кто пожелал изменить свой стиль жизни на более качественный, и наоборот, лишать работы и материальных благ тех, кто бессмысленно убивает свое здоровье, то человечество быстро бы пришло к процветанию. Оптимальным подходом к здоровому образу жизни назовем такой подход, при котором философия человека и его реальное поведение направлены прежде всего на сохранение и приумножение как физического, так и духовного здоровья. В иной терминологии это планирование поведения с целью максимально замедлить процесс старения организма. Давайте оценим наши реальные возможности в области планирования активного долголетия. Каждый из нас, рано или поздно, задумывается над вопросом, сколько еще осталось жить, и что, кроме оформления завещания в связи с этим, нужно делать. Обсуждение неотвратимости наступления смерти вызывает интуитивный протест, но и планирование оставшейся жизни ничуть не более веселая тема. Реакция в этом случае следующая. Что можно запланировать даже на 2 месяца? Да и скучно как-то. Жизнь хороша еще и тем, что каждый день неповторим. Такая философия имеет право на жизнь. Однако очень многие люди относятся с большим интересом к увеличению продолжительности жизни и особенно периода активного долголетия, под которым они понимают высокую работоспособность без болезней. Именно для этой группы людей и написаны эти строки. В первые секунды жизни только социальное положение родителей, наследственность, время и место рождения, а также поведение родителей до и во время зачатия и беременности, роды и другие события судьбоносного характера как-то деформируют кривую жизни. Далее ребенок окунается в новый мир, где еще 10 показателей условий жизни, и в том числе его собственное поведение, начинает влиять на ожидаемый срок жизни. Увы, библейские 120 лет маловероятны для среднестатистического человека. Гражданин мира курит и пьет, глотает горстями таблетки, неверно питается, не занимается регулярно физическими упражнениями, не проходит медицинское обследование, дышит неправильно и не тем воздухом, понятия не имеет об очищении организма и всегда находится в стрессовой ситуации. Как было показано, даже для 10 стран с наибольшей продолжительностью жизни срок жизни гражданина мира отстает от видовой продолжительности жизни на 40 лет, а от предельно возможной на 200 лет. В странах с самой короткой продолжительностью жизни гражданин мира живет лишь от 37,2 лет до 42,9 лет. На основании алгоритма «Активное долголетие» нами была создана математическая модель, с помощью которой можно прогнозировать вероятностную кривую выживания для каждого человека, а также возможные ее изменения при отклонении одного или нескольких условий жизни в худшую или в лучшую стороны. Такое моделирование прошлого и будущего индивидуума наглядно показывает, как отразится то или иное изменение условий жизни на качестве и сроке жизни. Компьютерное построение личной кривой жизни оказалось очень увлекательным процессом. Всех, естественно, интересует вероятностный прогноз продолжительности собственной жизни. Оказалось, что этот прогноз психологически действует весьма положительно. Совсем нетрудно найти среди нескольких сотен параметров жизни такие, которые можно улучшить. Теперь вы знаете, что, потратив ежедневно всего 10 минут на дыхательные упражнения, каждый может добавить себе 5-7 лет жизни. Можно, например, изменить водно-питьевой режим, на что времени вообще не требуется. Тогда общая сумма добавленных лет может оказаться равной 10-15 годам. Эти цифры заставляют многих серьезно задуматься над сегодняшним стилем жизни. Наглядно зависимость формы этих кривых жизни от условий и стиля жизни человека продемонстрирована на рисунке 14.1. Здесь показаны кривые жизни среднестатистического жителя США с 1900 по 2000 год. Постепенное улучшение кривых и стремление их к прямоугольной форме вызвано постепенным улучшением в среднем условий жизни населения страны. Качество жизни в США за 100 лет увеличилось с 0,25 до 0,7, а продолжительность жизни с 58 до 75 лет. На рисунках 14.2 и 14.3 показаны примеры всего спектра кривых жизни жителей одной среднестатистической страны с различными стилями жизни – R-факторами. Следует обратить внимание, что даже идеальное поведение, отклонение от нормы на графике в годах равно нулю, не позволяет достичь видовой продолжительности жизни в 120 лет из-за накопленных генетических и экологических факторов, учитываемых в генеральном алгоритме программы. Из-за многообразия стилей жизни и среды обитания в различных странах генеральный алгоритм необходимо корректировать для каждой страны в отдельности, а часто и для каждого региона в данной стране. Из предыдущих глав книги следует, что запланировать улучшение качества и увеличение продолжительности жизни невозможно даже теоретически, если вы не выработаете комплексный подход к ресурсу здоровья. Напомню их в тезисном виде. Подробнее смотрите части 1 и 2. В нашем организме нет никаких систем накопления кислорода. По крайней мере, на сегодняшний день они неизвестны. Миллион лет человек, или то, чем он являлся прежде, чем стать человеком, дышал чистым свежим воздухом. Это была естественная среда обитания. Человек может выжить без дыхания только 5 минут. Наше тело на 80-85% состоит из воды. Жизнь зародилась в воде, а наша кровь по солевому составу очень близка к морской воде. Поэтому правильное питье воды и вообще разнообразный контакт с водой – необходимое условие нашего существования. Вода – тоже естественная среда обитания человека. Отсутствие воды в течение 5-7 дней приводит к смерти. Человеческое тело содержит около 600 различных мышц, главной составной частью которых является белок. Для нашего организма это очень ценный продукт. Мы так устроены, что мышечная, а значит и белковая масса, может сохраняться и накапливаться только при регулярном сокращении и расслаблении мышц. Каждый знает, что в покое мышцы атрофируются. Мышечная масса способна перекачивать до 50% крови наравне с сердцем. Известно, что за сутки покоя ассимилируется до 1 килограмма мышечной массы. Поэтому наш удел вечно двигаться, если мы хотим жить. И нет никаких средств, которые бы заменили движение. Отсутствие возможности совершать мышечную работу в состоянии невесомости сделало беспомощными наших первых космонавтов, до того здоровых и сильных. Месяц неподвижности приводит к смерти. Человеку необходимо есть. Главная проблема – переедание и несбалансированная пища. Помните, что человеку в сутки требуется 30 грамм жира, 30 грамм белка и 120 грамм углеводов, 500-800 граммов клетчатки в виде овощей и фруктов достойно завершает наше ежедневное меню. Рекорд мира – 246 дней без еды на воде. Необходимым минимальным условием существования психически нормального человека является наличие цели в жизни, какую бы общественную или личную значимость она ни имела. Необходимо своевременно очищать организм от всех видов шлаков. Имеется в виду как физическое, так и нравственное очищение. Как было показано ранее, идеальный способ очищения – голод. Начиная с 3-го дня голода, достаточно всего 200 грамм собственного жира в сутки, чтобы полностью обеспечить организм энергией. Запасы солей и микроэлементов в организме достаточны для нескольких месяцев существования. Накопление в организме человека 4-5 килограмм лишнего жира создает тот опасный сдвиг в обмене веществ, который провоцирует развитие атеросклероза. Такая, на первый взгляд, незначительная прибавка массы происходит уже, как правило, к 30 годам. Этого достаточно для того, чтобы, первое, ускорить все процессы старения. Второе, снизить эффективность иммунологической защиты. Третье, создать условия для возникновения диабета тучных. И четвертое, гипертонической болезни. Пятое, увеличить предрасположенность к тромбозам. Шестое, затормозить деятельность щитовидной железы, что в свою очередь усиливает атеросклероз и желчекаменную болезнь. Каждые 5 килограмм жира сокращают срок жизни на 1 год. Социальное положение в обществе влияет на период активного долголетия. Необходимо стремиться получить хорошее образование, создать хорошие условия жизни, занять максимально активную и полезную для общества позицию. Как мы помним, образованные и обеспеченные люди живут дольше. Нужно стремиться обеспечить себе условия проживания с меньшим техногенным давлением. Труд продлевает период активного долголетия. Труд в течение 7-8 часов полезен при условии смены вида деятельности каждые 4 часа. Труд должен быть интересен и полезен. Он должен приближать вас к цели вашей жизни. Хорошее медицинское обслуживание, согласно статистике, может продлить вашу жизнь на 8-10%. Современная инструментальная диагностика классической и нетрадиционной медицины достигла очень высоких показателей. Не следует ими пренебрегать. Вредные привычки, то есть переедание, неподвижность, злоупотребление просмотром телевизионных передач, курение и алкоголь, сокращают ресурс здоровья. Например, курение и алкоголь забирают от срока жизни от 7 до 20 лет каждый, в зависимости от интенсивности злоупотребления ими. Необходимо учитывать техногенное загрязнение местности проживания, а также возможность проявления наследственных болезней. Возникновение этих заболеваний можно избежать, например, с помощью смены места проживания, работы, грамотного потребления воды, правильного питания, дыхания и тому подобное. Задача планированного долголетия – попытаться найти ваш стиль оптимального существования в непростых современных условиях среды обитания. Другими словами, достигнуть высокого качества жизни при ее максимально возможном сроке. И пока вся цивилизация движется вперед, разумно самому попробовать продвинуться как можно дальше по пути активного долголетия.